те дни, когда на базар приезжал ОМОН, или маски-шоу, как называл их Гарик, мой муж отсиживался дома, ожидая окончания так называемой ревизии. По правде говоря, вскоре он начал меня раздражать. Хотелось встретить мужчину, интересы которого были бы немножечко шире, чем у этого славного, но все же немного туповатого сибиряка. В один из обычных дней, ближе к вечеру, в коридоре раздался настойчивый звонок. Даже не посмотрев в глазок, я открыла дверь. На пороге стоял мой законный муж Сашка и смотрел на меня, как побитый пес. Ни слова не говоря, я сделала шаг назад, жестом приглашая его войти. Сашка снял свои супермодные ботинки и, понуро опустив плечи, прошел в комнату. Усевшись на диван, он тяжело вздохнул и, глядя куда-то в сторону, спросил: «Ты когда собираешься возвращаться, Лариска?» «Куда?» — опешила я. «Домой», — сказал Сашка. «Мы ведь с тобой женаты, а живем врозь. Не по-человечески получается». «Я к тебе привык, Лорочка. Без тебя мне как-то пусто, неуютно». «Неужели?» — усмехнулась я. «По-моему, с твоей работой просто некогда ощущать пустоту». Сашка заерзал на месте, зачем-то достал из кармана сложенный в четверо платок, повертел его в руках и задал следующий вопрос. «Там во дворе стоит сиреневый Форд Ранчеро 75-го года выпуска с кожаным салоном и литыми дисками. Это твой автомобиль?» «Мой», — с гордостью ответила я. «Тебе его купил тот мужчина, с которым ты живешь?» При этих словах Сашка покраснел, как рак, и угловатым движением вытер проступившую испарину. «Точно. Это купил для меня гражданский муж. Тебя что-нибудь смущает, дорогой?» «Хорошая машина. Ты же говорил, что это дрова». «Выходит, я ошибался». Сашка замолчал, не зная, что сказать дальше. Уходить он явно не собирался. «Как твоя работа?» — спросила я. «Работа как работа. Движется потихоньку». Я посмотрела на часы. Стрелки приближались к 10. Скоро должен прийти Гарик. Надо бы сказать об этом Сашке, но как? «Лариса, я пока разводиться не собираюсь. Мне это ни к чему. Если у тебя будут какие-то неприятности или возникнут проблемы, ты обязательно сообщи об этом мне». Сашка встал и положил на стол ключи. «Вот, возьми это. Когда тебе захочется вернуться домой, ты всегда можешь ими воспользоваться». Я посмотрела на ключи, затем перевела взгляд на Сашку и, благодарно улыбнувшись, положила связку в карман. Сашка не выдержал и взял меня за руку. Я опустила глаза и тихо произнесла: «Пойдем, я тебя провожу». «Может, ты хочешь, чтобы я остался?» «Нет», — уверенно сказала я. «В это время ты должен быть на службе. Сейчас самый сенокос, а ты сидишь здесь и попусту теряешь драгоценные минуты. Я не стою того, чтобы из-за меня пропускать работу». Мы вышли из подъезда и подошли к моему великолепному Форду. В темноте он был похож на летающую тарелку, случайно приземлившуюся посреди двора. «Хочешь посидеть?» — спросила я Сашку, открывая переднюю дверь. Сашка радостно кивнул и сел за руль.